Савва приехал вечером в строгом костюме с папкой документов и с неизменными ромашками. Как прошел день? Он сам поставил цветы в вазу. Насыщенно. Прокурор приезжал, потом адвокат. Я официально разведена. Поздравляю. Мужчина довольно улыбнулся и сел рядом, осторожно взял меня за руку, поцеловал тыльную сторону ладони. Это новый этап. Да, остался только суд. В мае. Мы помолчали. Потом он открыл папку. Я хотел предложить... Квартира в Москве. Только твоя. Я шокированно покачала головой. Савва, ты что? Это уже ни в какие ворота. Настя, послушай. Нет, я потянулась вперед и, взяв его за руку, крепко сжала. Я согласна на Баварию, но и не спорь. Собираюсь вернуть тебе всю сумму за реабилитацию, как только у меня будут на руках деньги. А вот квартира... Нет. И еще раз категорично и нет. Он переплел наши пальцы. Упрямая. Да. За Баварию спасибо. Я изучила все материалы. Это действительно лучшее место. Когда прилетим? Через 3 дня выписка. Я готова. Мне необходимо восстановиться к маю, чтобы прийти на слушание на своих двоих. Добавила тише. Ты восстановишься, и я буду рядом. И на реабилитации, и на суде. Я посмотрела на него. На этого удивительного мужчину, который ворвался в мою жизнь так неожиданно. Савва, что происходит между нами? То есть я, конечно, понимаю, что, но как-то оно все быстро, я не успеваю. Савва поднес мою руку к губам. А мне нравится. Думаю, тебе тоже? И мне тоже, но я только что развелась, у меня инвалидность, впереди суд, и я... Я прикрыла на мгновение веки, собираясь с силами, после чего выпалила, пока не передумала. Я не могу иметь детей. Настя. Он наклонился ближе. Ни о чем не переживай. Просто позволь мне быть рядом, помогать. А там время все расставит по местам. Я кивнула. Что еще я могла сказать? Сердце уже сделало выбор. Мы проговорили до позднего вечера о клинике, о предстоящем перелете, о его новом ресторане. Легко, спокойно, словно знали друг друга многие годы.